У меня перехватило дыхание. Надюшка совсем не выглядела испуганной или усталой. Похоже было, что происходящее ей даже нравилось, куда больше, чем прогулки с бабушкой. Но она была близко, слишком близко к ведьме. «Волчок», — сказала Надя, глядя на оборотня. Протянула к нему ручонку и радостно засмеялась. Оборотень завилял хвостом. Нет, это продлилось всего несколько секунд. Игорь напрягся, вздыбилась шерсть, и снова перед нами был зверь, а не ручная собачка. И все-таки этот миг был. Оборотень залебезил перед двухлетней девочкой, не инициированной иной. «Волчок», — согласилась Арина. «Наденька, а посмотри, кто тут еще? Глазки закрой и посмотри, как я учила». Надюшка с готовностью закрыла глаза ладошками и стала поворачиваться в мою сторону. «Да она же ее инициирует! Если Надюшка и впрямь научилась смотреть сквозь сумрак, дочка повернулась ко мне, улыбнулась. Папка!» В следующий миг я понял сразу две вещи. Первое, Арина прекрасно знала, что я рядом. Ведьма играла со мной. Второе, Надюшка не смотрела сквозь сумрак. Она развела пальчики и подглядывала между ними. Вначале я ушел в сумрак. Нервы были так взвинчены, что я рухнул сразу на второй слой в глухую ватную тишину и бледные серые тени. Аура Арины пылала оранжевым и бирюзовым. Вокруг Надюшки сиял чистый белый ореол, будто маяк бил в пространство. Потенциальная иная, светлая, огромной силы. И начавшие бег оборотни, комки красного и багрового, ярость и злость, голод и страх. «Светлана!» — крикнул я, вскакивая, в серое пространство, в мягкую тишину. «Приди!» Место для портала я наметил просто. Швырнул в сумрак чистой силой, будто огненную цепочку протянул посадочный коридор от себя и до Арины. И одновременно побежал, так чтобы Надюшка не закрывала от меня Арину, сбрасывая из кончиков пальцев давно заученные заклинания. Фриз — локальная остановка времени. Опиум — сон. Тройное лезвие — самое грубое и простое из силовых заклинаний. Танатос — смерть. Ни на одной из них я не возлагал никакой надежды. Все это может сработать, когда перед тобой слабейший. Превосходящий по силе иной удары отразит, будь он в сумраке или в человеческом мире. А мне надо было лишь отвлечь и задержать ведьму, перегрузить ее защиту, наверняка построенную на амулетах и талисманах. Все эти эффектные фейерверки на то и рассчитаны нащупать брешь в обороне. Фриз будто в никуда канул. Сонное заклятие срикошетило и ушло в небо. Надеюсь, над нами нет самолетов. Тройное лезвие не подвело. Сверкающие клинки вонзились в ведьму. Вот только плевать она хотела на тройное лезвие. С призывом смерти вышло хуже всего. Не зря я не люблю эту магию, стоящую так опасно, близко к заклинаниям темных. Арина, даром что была в обычном мире, успела подставить руку. Сгусток серой мглы, убивающий волю и останавливающий сердце, послушно лег в ее ладонь. Арина смотрела на меня сквозь сумрак и улыбалась. Ладонь ее нависла над головой Надюшки, и серый клубок медленно сочился сквозь пальцы. Я прыгнул к ним, не отразить удар, так хоть подставиться под него самому. Но Арина уже была на втором слое сумрака, стремительная и ослепительно красивая. Движением пальцев скомкала мое заклятие и небрежно бросила в волков. «Не спеши», — напевно сказала ведьма. В тишине второго слоя ее слова гремели. и ноги предали меня. Я рухнул на колени в шаге от Арины и Надюшки. «Не трогай!» — крикнул я. «Просила же!» — тихо сказала ведьма. «Ну, помог бы уйти. Что тебе, старая ведьма?» «Я тебе не верю!» Арина кивнула, устала и горько. «Правильно, не веришь. А мне-то что делать, чероплё?» Ее рука скользнула по юбке, сорвала с пояса веточку сушеных ягод, швырнула в пылающие белые огни, вспухли клубы черного дыма, и ориентир для портала исчез. Светлана не успела. «Выбора мне не оставляй, Светлый!» Арина скривилась. «Понял? Тебя убить придется, и дочка твоя без надобности становится. Куда ж ты с вторым уровнем-то полез?» И в этот миг в спину Арине ударил сверкающий белый клинок. Вынырнул на миг из груди, с оттягом пошел назад, повинуясь невидимой руке. «А-а-а!» — простонала ведьма, невольно подаваясь вперед. Огненное лезвие плыло в сумраке. Потом серая мгла разошлась, выпуская Светлану. Ведьма будто уже оправилась от удара, отступала, приплясывая, не отрывая взгляд от Светланы. Прожженная прореха на платье дымилась, но кровь не текла, а во взгляде было скорее восхищение, чем ненависть. «Ух ты, великая!» Арина рассмеялась каркающим смехом. «Я просчиталась?» Светлана не отвечала. Такой ненависти в ее взгляде я даже представить себе не мог. Человек умер бы, лишь посмотрев ей в глаза. В правой руке она сжимала белый меч, пальцы левой перебирали воздух, будто собирали невидимый кубик Рубика.